Глава 11. Полный хаос. Превращая себя в нехорошо пахнущую грязевую кочку, я был счастлив. Сразу по нескольким причинам, одна из которых была идиотской. Для начала я уже выполнил задание, автоматически. Если выразиться точнее, оно автоматически выполнится в тот миг, когда плотина рухнет по случайности или будет разрушена намеренно. Тогда перед трактиром лужа исчезнет, частью вернувшись в русло, а частью испарившись. Удовлетворенный трактирщик отсчитает мне денежку, а плотина рухнет, ведь агры собираются ее разрушить в любом случае, даже без чужого вмешательства. Так что я мог прямо сейчас отправиться к постоялому двору, там посидеть немного на солнышке, наслаждаясь теплом и светом. После столь долгого пребывания в темноте мне не помешает солнечная ванна. Вдруг меня разобьет цифровой ревматизм, и буду потом с охами и ахами ковылять от монстров в подземных лабиринтах. А еще, это та самая идиотская причина, я могу смело умереть, не боясь чересчур уж катастрофических последствий. Не то чтобы я рвался нарушить собственноручно наложенный мораторий на смерть, но что-то было в этом, смело улыбаться смерти в лицо. Последняя причина исподвигла меня на дурацкую попытку разрушить чужие коварные планы. Глупейшая затея, жестоко конфликтующая с моим обычным рациональным разумом. Но солнце толкало меня на глупости. По меркам Вальдиры я еще юн. Могу позволить себе парочку глупых поступков. Воткнув последнюю веточку, я довольно заулыбался, наслаждаясь плавающей перед взором строчкой. «Маскировка плюс 15». Это четвертая строчка за последние минуты. Я неплохо замаскировался, и в неподвижном состоянии вполне могу остаться незамеченным для взора рядовых игроков. Но мне все же придется продвинуться к опаснейшей зоне, к дамбе, где по-прежнему суетились агры, чьи попытки сдержать неминуемый прорыв становились все отчаяннее. И это играло мне на руку. Ничто не помешало начинающему тихушнику сократить расстояние до 10 метров. С уважением отнесясь к угрозе быть снесенным водяным валом, я подобрался к дамбе с фланга, рассчитывая остаться свидетелем трагедии, а не стать ее жертвой. Предпочитаю умываться в луже или каменной чаше с золотыми рыбками, а не крутясь задушенными воплями в водопаде. Отсюда я смог разглядеть злодеев и услышать их разговоры, благо они предпочитали не переговариваться, а перекрикиваться. И с каждой минутой голоса становились громче, сказывался накал ситуации. «Где они? Уже на позициях?» «Да мне откуда знать, Гром?» — крикнула в ответ Магиня, орудующая лучами заморозки. «Ждем!» «Ща прорвет!» — провыл игрок-гном, не скрывая звучащих в голосе восторженных ноток предвкушения. «Ух и прорвет!» «До срока нельзя. Ждем сигнала и только тогда взрываем. Ты заложил взрыв зелья, Гром?» «А то!» – ощерился Гром, чей игровой ник полностью звучал как громовой раскат, что вполне гармонировало с упоминанием о взрыв-зельях. «Плотину вмиг разнесет! Один выстрел вон в то место! И ахнет так, что даже черви отрастят себе огромные крылья, покрытые светящимися черными перьями и адски длинными вопящими шипами, и убегут на дикой скорости прочь!» «А почему убегут?» После довольно продолжительного молчания осторожно осведомилась волшебница. «Браво, сестра! Браво!» – пробормотал я, поражаясь силе лихорадочной горячки, что явно поразило мозг Грома еще в далеком детстве, наделив его странной фантазией. «Отличный вопрос!» «От страха убегут, конечно! Гром ведь будет дикий!» «А почему не улетят? Ведь они крылья отрастили!» «Ну, они ведь черви, понимаешь? Черви!» «И что?» «Так ведь черви не летают! Не знала, что ли?» «Рожденные ползать летать не могут», — безапелляционно заявил громовой раскат, и я содрогнулся в пароксизме уважительного сострадания. Вот это логика! Вот это шедевр! А как он подвел под фундамент своей фантазии жестокое крылатое выражение! Как мастерски он это проделал! Долгая тишина доказала, что в глубокий восторг впал не только я. Агры тоже застыли в некоем оцепенении. «Больше ждать нельзя», — очнулась волшебница, что отлично выполняла роль тактического лидера. «Кошка, крюк, фант! Разделитесь и проверьте дороги и сторожевой пост. Не мчится ли кибитка тюремная? Но смотрите, не выдайте себя раньше времени. И не вздумайте атаковать!» «Обижаешь, Криагела!» — огорчился недоверием дюжий детина, ласково поглаживающий нехилую дубину. «Мы дубиной без нужды не фантуем!» «Потому что черви не летают!» — добавил несколько забытый гром. «И свяжитесь с нашими, узнайте, почему они не отвечают. Черт, надо же было так вляпаться нашему командиру. Да прибудет с ним его любимая темная сила. Он захочет, чтобы и его меч вернули. Он же клялся вонзить его в тело того гада, о ком он говорит каждый день. И боевой лук папоротника». «Это вряд ли. Освобождаем через смерть. У них будет не больше минуты, чтобы возродиться на плите, принять от нас свитки и упрыгнуть как можно дальше. Иначе стражи нарежут нас мелкими кусочками. Живее! Плотине осталось жить не больше часа». «А если инфа про смену лошадей была ложной?» «Нет, источник надежнейший», — отмахнулась волшебница, оставаясь вдвоем с громом и смотрящая вслед взлетевшим на лошадей напарником, скачущим прочь. «Ого!» — причмокнул я. «Так это не банальная шлеп-атака. Звучит круто. Освобождение через смерть. Ну-ка». Оставшиеся вдвоем агры ускорились. Теперь они не ходили, а метались. Рабочих рук меньше, больше никто не бросал грязь и камни, не втыкал колья. Гром принял на себя всю физическую часть дела. Криагела ходила по верхушке корявой дамбы, вкладывая всю магическую силу в заморозку грязи и воды. А я тихо крался, делая по 2-3 утиных шажка каждый раз, когда они отворачивались. И едва появилась возможность, едва я достиг края расползшегося озерка, я мигом сполз в донельзя мутную воду, живо напомнившую мне родной подземный канал со сточными водами. Мутная жижа надежно скрыла от чужого взора. Я не видел ничего. Но зачем мне глаза? Я привык плавать в потемках, ориентируясь лишь по памяти. Край плотины где-то в 6 метрах. Там же начинается примеченная мною тонкая ледяная стенка. Помимо глаз я ориентировался по температуре, и как только ощутил непривычный морозец, покалывающий руки, понял, что достиг сердца вражеских укреплений. Заякорившись на дне при помощи вонзенного в плотину кинжала, поглядывая на таймер, отсчитывающий секунды, я смотрел вверх, на мерцающую поверхность воды и пляшущие на ней тени. Меня интересовала самая большая и медленно продвигающаяся ко мне. Волшебница шла по краю дамбы. Шаг, еще шаг. Она выше меня на 40 уровней. Одета в платье, брони нет. Чистый боевой маг, судя по всему. Вырез на платье шикарный, почти до пупа. Треугольный и широкий. Многое открывает. Сразу видно, что под платьем никакой брони. Это прекрасное место для сдвоенного удара. Но надо было ее как-то ошарашить. Ой, надо. Морозное потрескивание раздалось прямо у моих ушей. Время настало. Я выскочил из мутной воды, подобно воющему демону из ледяной преисподней. Столь же быстро и неожиданно. Выскочил выбитой пробкой и прямо в лицо волшебницы дико проорал. «Ты заморозила мне мозг!» И вонзил кинжал ей в декольте. «А-а-а!» — завопила в ответ магиня, почему-то схватившаяся за голову, а не за грудь. «А-а-а!» «А-а-а!» — повторил я вопль. «Эскимо! Пломбир!» И повторил удар кинжалами. «А-а-а! Гром, взрывай!» — рявкнул я просто так, ни на что не надеясь. «Как черви побежим на адских крыльях с вопящими шипами и черными перьями, плачущими звездной ночью в ожидании темного владыки, запертого в темнице! А-а-а! А-а-а! Мозг! А-а-а! Грам!» Вот этого я не ожидал. Рефлексы сработали мгновенно. Подобно тугой пружине, выпрямившиеся ноги отбросили меня в сторону, а ударившая по пяткам вздыбившаяся дамба сняла у меня половину жизни и размашистой оплеухой придала мне скорости полета. Я влетел в объятия пышной елки, стоящей метрах в 4, а может и 5, от места коротенького ненормального боя. Дерево устояло и удержало меня в своих зеленых лапах. Извернувшись, вцепившись в колючие пахучие ветки, я прижался к раскачивающемуся стволу плотно, как сибирская мартышка в погоне за кедровыми шишками. Затаив дыхание, я наблюдал за сходом грязевой лавины. Гром выполнил мой приказ. Скорее всего, от неожиданности и громкости моих слов. А может, ему так не терпелось что-нибудь взорвать, что нужен был только повод. Но кое-что он не продумал. Гром стоял чуть в стороне и ниже плотины. Его сбило с ног взрывом, а затем захлестнуло бурым языком грязи и утянуло за собой. Я успел увидеть его дергающиеся ноги. Потом он бесследно исчез. Взлетевший к небу огромный водяной холм величаво опал, ударился о русло гигантской каплей и рванул вперед со стремительностью набирающего скорость болида. Под грохочущий рев накопленная масса воды промчалась по старому руслу, ворвалась в прокопанный земляной коридор, преодолев его за секунды. По пути вода выбрала в себя все, до чего смогла дотянуться. Грязь, камни, древесный мусор, деревья. Где-то там же барахтались, если еще были живы, волшебница Криогела и Гром. Воин, скорее всего, еще жил. А вот волшебница... Я серьезно ранил ее. И еще при первом ударе понял, что при распределении баллов характеристик она не обращала внимания на такой параметр, как выносливость. Жизни у нее всего ничего. Я почти убил ее. И, скорее всего, сумел бы довершить дело, если бы не внезапная помощь Грома. Тяжкий шум оповестил, что ракочущий сель добрался до обрыва и рухнул вниз, подобно топору палача. На сторожевой пост обрушился водно-грязевой шар, щедро начиненный каменной и деревянной шрапнелью. С треском завалились остатки раскуроченной плотины. Спрыгнув с приютивших меня еловых ветвей, я мягко приземлился на месте, где еще минуту назад плескалась вода. Несчастная рыбка трепыхалась в грязи, поглядывая на меня выпученным взглядом. «Все будет хорошо», — заверил я карася, подняв за хвост и бросив на плечо, где рыбку жадно принял соскучившийся по рыбному меню ползун. «А это что?» Ниже по течению, прямо под устоявшим, но накренившимся огромным пнем, мягко светился серебристо-красноватым светом сгусток тумана. «Бренные останки Криогеллы». И вновь сработали рефлексы. Я очутился рядом с трупом еще до того, как мозг успел полностью оценить увиденное и принять решение. Достижение. Вы получили достижение «Мародер первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,1% к шансу критического удара. Я забрал все. И стремительной рысью помчался к расположенному выше по течению захудалому населенному пункту. Я пробежал мимо пшеничного поля, пролетел под покосившейся аркой над дорогой с надписью, приветствующей столь редких здесь гостей, миновал тройку игроков, спешащих вдоль ручья, либо торопились на услышанный шум, либо трактирщик дал им такое же задание. «Там агры!» — крикнул я на бегу, уже миновав путешественников и несясь дальше. «Агры!» Не то чтобы я переживал за чужие виртуальные жизни, просто меня переполняло ликование. Вот это приключение! Бум-бам! Грохот взорванной плотины, вздыбившийся в вал ракочущей воды, кинжалы, вонзающиеся в тело врага. Эх, вот это жизнь! Пока восторгался, ноги доставили меня до места назначения. Финишировав у двери, я бодро доложился сидящему на крыльце трактирщику, с нескрываемой радостью наблюдающему, как оккупировавшая площадь перед постоялым двором лужа быстро сдает свои позиции и утекает в ручей. «Прими! Ты держишь слово, чужеземец Шмык! Ты из тех, кому можно доверить важное дело!» «Спасибо!» Аж пошатнуло меня от столь весомой похвалы, накрывшей мои плечи невидимым плащом героя. «Вам следует знать, в округе шастают преступники. Они вооружены, злы, опасны, а некоторые еще и мокрые». «Благодарю за предупреждение», — кивнул трактирщик. «Я оповещу стражников. Не беспокойся. Сторожевой пост совсем недалеко отсюда. Они прибудут быстро и живо наведут порядок». Замялся я, понимая, что если владелец постоялого двора и позвонит службе правопорядка, они не явятся, потому как пытаются разгрести грязевой холм, накрывший их любимый сторожевой пост. Там же барахтаются в грязи игроки, другие местные, верховые животные и питомцы. Там сейчас полный хаос. «Пойду я», — подытожил я, принимая деньги. «Время не ждет». «Хорошего тебе пути, чужеземец Шмык. Такие, как ты, встречаются редко. Ты всегда будешь здесь желанным гостем. Я не премину угостить тебя кружечкой славного пива. За мой счет». «Я не забуду», — отозвался я на бегу, уносясь прочь от ставшего для меня крайне опасным места и держа курс на виднеющийся вдали широкий оживленный тракт. «Здесь мы неплохо набедокурили. Теперь отделю своим вниманием и других. У меня в планах быстрое нахождение всех предметов из темного списка. Нельзя тянуть с возвращением домой. Вдруг Крутована переведут в какое-нибудь другое место. И это в миг, когда я добрался до самых интересных пунктов цепочки заданий. Надо спешить.